Как минимум рискованно курить там, где слоняются всякие шныри. Помойки кувыркаются, бомжи по правилам бразильского валитуда. За кусок курицы с пакета идем за гаражи, у нас есть твердый гашек. Греть только плитку огнем зажигалки, он уже как пластик. Разъебанные глаза смотрели в упор, но я не замечал, а может и не понял. Под променадом Светлогорска пернул в новогоднюю ночь от пузырьков шампанского. Накроет скальвена конкретно, но я не раз бывал в состояниях разных, меня уже не удивишь. Эй, мышь, давай базарь поменьше, я тебя вынесу даже убитым нахуй. Тут пацаны лысеют рано и на плечах носят кресты гельские. Плачевка для нашей погоды подходит, больше всего тут часто дожди. Короче, с неба моросит подливы на головы жителей этого края. Зажги батл в этом ведре, зая. Я все уже понял давно, когда упал пьяный на стройке. Всю спину разодрал, а неровные стены. А в детстве было по-другому. Пиздил рахитов и не думал даже начинать употреблять наркотики. Но это Светлогорск, тут рамы залитые тесты. Бухают стопки по 204 грамма на брата и выебут твою сестру. Здесь выживает сильнейший. Провинции на берегу моря Балтийского и дохуя песка на улицах. Воздух пропитан запахом тины, долина философов и улиц Карл Маркса. Как минимум рискованно курить там, где слоняются всякие шныри. Как минимум рискованно курить там, где слоняются всякие шныри.